но рано или поздно получит независимость. И, наконец, французская Гвиана. Вот здесь, в Куру, ваши братья-французы в следующем году, кажется, собираются построить ракетный полигон. Кусочки пластика были 5 цветов. Красные, синие, фиолетовые, желтые и зеленые. Это совсем просто. Зеленый цвет означает, что документы на право собственности уже получены, их практически никто не оспаривает. Желтый указывает на то, что участок приобретен, но окончательно проблема еще не решена по разным причинам. Фиолетовый цвет, переговоры о закупке ведутся и не должно возникнуть непреодолимых препятствий. Синие закупки происходят, но иногда возникают некоторые трудности, поэтому они потребуют времени и денег. Красный цвет – это территории, в принципе, нерасчленимые и не подлежащие продаже по разным причинам, но это вовсе не означает, что мы отказались от попыток приобрести их. Точные слова Рэба всплыли в памяти Дэвида Сетиньяза. В маленьком белом кабинете с окнами, выходящими на Баст-Ривер и Манхэттен, полтора года назад он сказал: «Недавно я купил там кое-какие земли». Кое-какие земли. Рэб, вы хотите сказать, что действительно купили все это? Да. Серые зрачки были непроницаемы. И никакого намека на иронию или подобие улыбки. И сделали это обычным путем, используя подставных лиц? Да. И никто, кроме тех, кого вы облекли доверием, не знает, что за всеми этими сделками стоит один и тот же человек? Никто. Даже члены правительства упомянутых стран. Даже они. Вы использовали доверенных лиц? 111 человек. И их, в свою очередь, контролировали владельцы компаний. Да, их трое, или было трое, Эмерсон Коэлью, Жорже Сократес, бразильцы, и Хайме Рохас, аргентинец. Эмерсон недавно умер. Его сменил сын. Жорж — самый главный из троих. Он руководит всеми операциями. Значит, здесь приближенным короля является человек по имени Жорж Сократес. Однако у меня нет никакого досье на него. Вы скоро встретите, то есть увидите по возвращению из Нью-Йорка посланца Джетро, который передаст вам досье на этих людей, в частности, досье Жоржи. Кстати, они почти так же чисты, как ваш. Он говорил, как всегда, спокойно и дружелюбно, но сомнений не оставалось. В Рэбе уже не было той сдержанности, той немного лукавой отстраненности, с которой, начиная с 1950-х годов, он вел свои дела и сообщал о новых компаниях. Одного лишь этого открытия было вполне достаточно, чтобы поразить Сетиньяза, если учесть, что помимо Джорджа Тараса и Хааса, он знал больше всех о человеке, сидящем напротив него. А тут новый сюрприз. Удивительный набор разноцветных кусочков в мозаике, где явно преобладал зеленый цвет. И, разумеется, Сетиньяз спросил: «Рэб, какова площадь всего этого?» «Всего вместе?» Сетиньяз покачал головой. «Я запутался в цветах». «Зеленое», — ответил Рэб, — «если брать только зеленое, это 47 тысяч квадратных километров. К ним надо добавить и желтое, 27 тысяч. Что касается фиолетового, то здесь даже при 40% успеха, что маловероятно, можно рассчитывать еще на 14 тысяч. 7,5 тысяч приходится на синий цвет, а поскольку я верю в невозможное, Дэвид, Я прибавил бы еще 2-3 тысячи квадратных километров.